и маман сказала как-то странно: «Боюсь, это все же шутка и довольно жестокая». Ну, а потом мы, конечно, нашли записку кому-то другому, какой-то Белли, и маман сказала: «Нет, это не шутка, это ошибка. Подарок не предназначался Бланш». Но я так и не понимаю, почему они считают, что это жестоко. Казалось, ее слова проделали в тишине дыру, в воздухе колыхались волны молчания. Как ни удивительно, мы с Мари Ноэль были в равном положении. Мое неведение и ее невинность соединяли нас в одно. Маман пристально смотрела на меня, и в ее взгляде было нечто, чего я не мог расшифровать. Ни осуждение, ни упрек, скорее догадка, словно не веря сама себе, она пыталась нащупать во мне слабую струну. Словно, хотя я знал, что это невозможно, какое-то внутреннее чувство помогло ей разоблачить меня, раскрыть мою тайну, поймать с поличным. Но когда она заговорила, слова ее были обращены к Мари Ноэль. «Знаешь, малышка, — сказала она, — поступки женщин бывают необъяснимы, особенно тех, кто очень религиозен, как твоя тетя. Помни об этом и не становись подобной ей фанатичкой». У графини вдруг сделался утомленный вид, она на глазах постарела. «Ну-ка, — сказал я Мари Ноэль, — давай уберем чайный столик». Мы отодвинули его обратно к стене, туда, где он стоял подле туалетного столика. Среди серебряных щеток для волос я заметил большую раскрашенную фотографию Жана Деге в военной форме. Что-то подсказало мне взглянуть на графиню. Она тоже смотрела на снимок с тем же странным выражением, что и раньше, словно догадываясь о чем-то. Наши глаза встретились, и мы одновременно опустили их. В этот момент в комнату вошла Шарлотта, за ней Кюре. Мари Ноэль подошла к нему и присела. «Добрый вечер, господин Кюре», — сказала она. «Папа подарил мне житие цветочка. Принести сюда книжку, чтобы вам показать». Старик погладил ее по голове. «Попозже, мое дитя, попозже», — сказал он. «Покажешь мне ее, когда я спущусь вниз». Он подошел к изножью кровати и, сложив руки на круглом животе, смотрел на серое, измученное лицо графини. «Значит, сегодня мы в миноре», — сказал он. «Слишком бурный день вчера. Не удивлюсь, если это привело к бессонной ночи и дурным снам. У святого Августина есть что сказать об этом. Он тоже страдал». Из складок сутаны он извлек какую-то книгу, и я видел, каким огромным усилием воли графиня сосредоточила блуждающие мысли на словах Кюре. Она жестом указала ему на кресло, с которого я только что встал, и, расправив подол сутаны, Кюре сел рядом с ней. «Можно я останусь?» — прошептала Мари Ноэль. Глаза ее горели, словно она просила разрешения посмотреть спектакль. Когда я кивнул, не зная, чего от меня ждут, девочка взяла скамеечку, стоящую у туалетного столика, и поставила ее возле самых ног Кюре. Затем, кончив возиться, она, как актриса, вживаясь в роль, изменила озабоченное выражение лица на восторженно-умилённое. Глаза закрыты, ладони сложены перед собой, губы безмолвно шевелятся в торе молитве старика. Я взглянул на графиню. Вежливость и воспитание поддерживали ее, как подпорки на высоких подушках. Но тяжелая голова слегка поникла на грудь, а смыкающиеся то и дело веки говорили не столько о благоговении, сколько о невыносимой усталости. Я вышел из комнаты и, спустившись вниз, в парк стал бродить по дорожкам, ведущим к каменной Артемиде, темным и мрачным в сгущающемся сумраке. Смеркалось, и замок, на солнце сверкавший как алмаз, принимал все более грозный вид. Крыши и башенки, ранее сливавшиеся с небесной кубизной, стали резче выделяться на темнеющем небосводе. «Наверное, — подумал я, — когда ров был полон воды, до того, как в XVIII веке фасад центральной части здания соединил между собой башни раннего возрождения, замок выглядел как настоящий бастион». Еще неизвестно, кому было здесь более одиноко, одетым в шелк изнеженным дамам тех дней, выглядывавшим наружу через узкие окна прорези, или Франсуазе и Рене, теперешним обитательницам родового гнезда, на крошащихся стенах которого проступают липкие пятна сырости, а деревья густые, раскидистые, подходят к самым дверям. Там, где сейчас пасется скот, верно, копал землю рылом дикий кабан с горящими яростью глазами, а ранним утром, когда туман еще льнет к деревьям, звучал пронзительный рожок егерей. По подъемному мосту стопотом скакали подвыпившие шумливые рыцари из Анжу, направляясь на охоту или на смертельную битву. А какие безумные страсти кипели здесь по ночам, какие бывали долгие мучительные роды, какие внезапные кончины. И сейчас все это происходит вновь, в совсем другое время, правда, на иной лад, ведь чувства наши заглушены, а желания загнаны внутрь. Сегодня жестокость глубже, она ранит душу, причиняет страдания нашему внутреннему «я», хотя в те дни она была беспощадной. Выживали самые выносливые. В те дни одинокая Франсуаза и обиженная судьбой Рене гасли, как задутая свеча, оплаканные, а, скорее всего, нет, их господином и повелителем, который, истинный прототип Жана Деге, продолжал пировать и сражаться, беспечно пожимая облитыми бархатом плечами.